Глава 10. Зачем в стартапе психология? Будни студентов универа напоминают известный фильм «День сурка». Пары, семинары, зачеты, болтовня в коридорах и слухи, слухи, слухи. Согласно одному из таких слухов, в универе появился какой-то новый стартап, который курирует лично Светляков. А ведь, как известно, Даниил Петрович занимается исключительно большими и серьезными проектами. Все знали, что проекты, к которым приложил руку декан факультета стартапов, получают внеочередные приглашения в знаменитое Сколково, где из них делают настоящие многомиллионные бизнесы. Но, возможно, это просто слухи. Тем не менее, герои того самого загадочного стартапа снова собрались спустя 3 дня, на этот раз в актовом зале. «Мирон, ты что сказал Антонову, когда ключи от актового брал? Надеюсь, не про наш проект? Не хватало еще, чтобы весь универ болтал про то, что у нас тут штаб», — отчитывала Абрамяна Настя Зубова. «Настя, а что нам скрывать? Лично я считаю, что мы должны, как любой нормальный стартап, заниматься пиаром еще до старта. Как говорят в Силиконовой долине, fake it till you make it. Это значит...» — начал оправдываться Мирон, но был прерван Егором Ермошкиным. «Сноска. Fake it till you make it» с английского «притворяйся, пока не получится». Это английская поговорка, которая призывает действовать так, словно человек уже стал тем, кем хочет, и принимать усилия до тех пор, пока не начнет получаться. Знаем мы, что это значит. Мыльный пузырь это значит. А наш проект не мыльный пузырь, нет. Наш проект — это ого-го, а не то что. Поэтому Настя права, конфиденциальность нам не помешает. Вот было бы потеплее, я бы вас в лес вывез. Там хорошо, людей нет, воздух свежий, идеи прямо витают в воздухе, мечтательно резюмировал Егор. Ребята начали оживленный спор, который был остановлен звуком открывающейся двери и материализовавшимся Чугунцовым и Печориной. «Откуда вы вместе идете?» — тут же переключилась Настя с подозрением, посмотрев на Вику. «Я тебе, Зубова, отчитываться не должна, откуда я и с кем иду», прошипела Печорина, добавив заряд в и без того наэлектризованную атмосферу актового зала. «Вика, а ты каким видом спорта занимаешься? Я вот боксом. Пошли со мной на тренировку. Там и познакомимся поближе», — притворным голосом пропела Настя, прищурив свои и без того узкие глаза. «Я, Настя, шахматами занимаюсь. Они мозг развивают. Ну и тебе готовы составить компанию, раз ты настаиваешь», — парировала Вика, уперев свои худощавые руки в бока и выставив одну ногу вперед. «Девочки, мы что-то не понимаем, вы ссоритесь или реально налаживаете отношения?» — недоуменно спросил Мирон, переводя взгляд с Вики на Настю. «Налаживаем отношения», — почти в голос прошипели обе девушки, смотря друг другу в глаза. «Так, давайте бокс и шахматы, свободное от стартапа время», — закончил сцену Паша Чугунцов, сделав жест, который обычно делают рефери в боксерских поединках, разводя по углам спарринг-партнеров. Павел осмотрел актовый зал, поочередно останавливая взгляд на каждом присутствующем, как будто пересчитывая ребят. «Ну что, все в сборе. Двигаемся мы не так быстро, как хотелось бы, но что есть, то есть. Фестиваль уже через месяц, и нам надо поторопиться, чтобы сделать все, что мы запланировали. Вчера я разговаривал со Светляковым, рассказал ему про нашу встречу и показал портреты целевой аудитории, которые мы набросали. Он нас похвалил. Сказал, что мы все правильно поняли, и теперь нам нужно двигаться дальше по его методичке. Я посмотрел, что там дальше, и, по правде говоря, в недоумении. В методичке написано, что нам нужно определить потребности целевой аудитории. Цитирую. «Определите, какую потребность испытывает представитель целевой аудитории, находясь в контексте вашего проекта. На мой взгляд, все просто. Мы делаем социальную сеть для жильцов многоквартирных домов. Какая у них потребность? Ну, общаться между собой, дружить там, с собаками гулять. Как мы обсуждали, помните?» Павел поглядел на членов своей команды в поиске поддержки. «Паша, мне кажется, ты уже на эти грабли наступал, когда презентацию своего проекта делал. Помнишь, как тебя Черный про УТП пытал? Мне кажется, что тема потребностей не так проста, как кажется на первый взгляд. По-моему, как раз Светляков про это говорил, когда Егор выступал. Это работает на другом уровне. Я как-то прочитала в одной книжке по психологии одну интересную мысль. Как вы думаете, зачем люди покупают себе телевизоры?» — спросила Настя. «Ну как зачем? Чтобы смотреть», — моментально отозвался Мирон. А у меня вообще телевизора нет давно, не понимаю, зачем он нужен. Новости смотреть, так я в телефоне их читаю», — показала свой смартфон Вика. Про телефоны и дешевый дофамин Светляков тоже, кстати, рассказывал. И мне кажется, потребность как раз на уровне гормонов и находится. Если мы поймем, почему люди хотят смотреть телевизор, тогда мы поймем, зачем они его покупают. Вот такая перед нами задача, как мне кажется, — пожала плечами Настя. «Так что там в этой книжке твоей? Почему люди покупают телевизоры?» — подался вперед Мирон. «Потому что им одиноко», — сказала Настя, и в зале повисла тишина. «В смысле одиноко? И как это связано с телевизором?» — Вика нарушила общее молчание. «Ну, смотрите, там объясняется так», — охотно начала рассказывать Настя. «Люди покупают телевизоры, потому что им нужно что-то, что помогает заполнить тишину. И даже когда они, например, вдвоем, то все равно включают телевизор, потому что когда между фразами возникают паузы, не все в состоянии это выдержать. А телевизор, работая фоном, разрушает эту неловкость и избавляет от дискомфорта. Я согласна с этим мнением, сама несколько раз себя ловила на этой мысли». Зубова поежилась, как будто вспомнила что-то не очень приятное. «А я слышал, кстати, что телевизор в доме — это метафора костра в пещере. Типа древние люди когда-то сидели вокруг горящего костра, и им были не так страшны саблезубые тигры и прочие птеродактили. А у нас это осталось в так называемом рептильном мозге, который отвечает за все неосознанное поведение. Там эти все «бей», «беги», «замри», а вместо костров теперь телевизор», — охотно вступил в разговор Егор Ермошкин и добавил: «Хотя я, как вы понимаете, предпочитаю справляться с любым беспокойством, разжигая настоящие костры рядом со свежепоставленной палаточкой». Чугунцов оглядел ребят в поиске желающих продолжить диалог. Не встретив активистов, Павел решил взять инициативу на себя. «Телевизоры, костры, палатки — это, конечно, хорошо, но как мы применим это к задаче — найти потребность нашей целевой аудитории?» Павел посмотрел на Настю. «А что говорят твои книги по психологии на этот счет?» «Книги говорят, используйте фреймворк и решите свою задачу». «Кто не знает, фреймворк — это шаблон или метод для решения», — подмигнула всем Зубова. «Забик, ты от черного, что ли, англицизмов набралась? Давай на русском языке разговаривать. Ну или на чем там у вас забайкальски говорят?» — поддел девушку, молчавший все это время Мирон. «Хорошо, пусть будет метод. И вот, следуя этому методу, мы можем определить истинную потребность нашей целевой аудитории. Давайте попробуем. Смотрите. Возьмем, например, мой портрет, Настя. По всем признакам, представитель этой целевой аудитории нуждается в общении, чтобы избавиться от чувства одиночества. Я, то есть Настя, мы чувствуем, что в этом большом городе, и в этом большом районе, и в этом большом доме, и даже в нашей маленькой квартирке нам не хватает чего-то или кого-то, кто может дать нам чувство безопасности и избавить нас от ощущения тревоги. Ведь мы приехали из далекого города, наши родители очень далеко, и у нас не так много настоящих друзей. А те, кто есть, они не всегда могут быть с нами постоянно, даже если нам очень хочется. И поэтому иногда мы сидим в нашей маленькой квартирке и тихо боимся всего. И нам очень хочется, чтобы был кто-то, кто возьмет вас на ручки», — закончила за Настю Вика. Девушки грустно вздохнули. «Очень знакомое чувство для любой одинокой молодой девушки», — добавила она, поддерживающе посмотрев на Настю. В этот момент в аудитории как будто послышался тихий треск тающего весеннего льда, сковывавшего до этого момента отношения двух девушек. Настя и Вика многозначительно посмотрели друг на друга, и все окружающие поняли, что больше серьезных разногласий между ними не предвидится. «Зубова, ты не боишься развить у себя раздвоение личности?» — немного грубовато спросил Павел, почувствовавший себя в этот момент неловко. «Ты и за себя, и за свой портрет говоришь. Может, как-то по-другому построим эту работу? Например, кто-то один будет опрашивать другого». «Да, полностью поддерживаю, тем более именно так и рекомендуется делать, когда вы проводите какое-то психологическое или социологическое исследование. Я могу взять эту работу на себя, раз уж так пошло, что я отвечаю за рекламу и маркетинг в нашем проекте», — поддержала Настя. «Хорошо, кто у нас следующий? Павел? Давайте меня опросим тогда и выясним, хочу ли я на ручки, как Зубова». Чугунцов неуверенно улыбнулся. «Хорошо, Паша. Давай представим, что ты сидишь на приеме у психолога. Ты, кстати, был когда-нибудь?» «Пусть это останется при мне, ладно?» — огрызнулся Чугунцов. Паш, не обижайся, я просто пробую составить представление о себе как о представителе целевой аудитории. И каждая деталь важна. Особенно это касается таких действительно важных вещей, как опыт работы с психологом или психотерапевтом. Если ты не хочешь сейчас об этом говорить, мы обойдем этот вопрос. Но помни, что в любой момент, когда ты будешь готов, мы можем поговорить об этом, ладно? Хорошо, Настя, прости, если был с тобой резким. Давай продолжим. Искренне ответил Павел. Настя Зубова преобразилась. Если бы на ней были деловой костюм и элегантные очки, а не бесформенные худи и поношенные кампусы, она могла бы сойти за профессионального психолога со всеми внешними атрибутами и своим кабинетом, где на стене гордо висят дипломы, награды, сертификаты. Возникло такое ощущение, что в аудитории кто-то приглушил свет, создав атмосферу приема у психолога, где и мог бы прозвучать такой диалог, который состоялся между ребятами. Итак, Павел, по описанию вашего портрета я вижу, что вы проживаете один. У вас очень напряженный график. Учеба, работа, спорт. Как вы считаете, что скрывается за вашим стремлением забить свой график до отказа? Вы бежите от самого себя? Может быть, потому что действительно я очень занят постоянно. Мне надо учиться, работать, поддерживать себя в форме. В сутках всего 24 часа. Из них мне надо хотя бы часов 6 поспать. А остального времени мне и так не хватает, чтобы все успеть. От себя я убегаю почти каждый день, когда выхожу на пробежку. Это время, когда я действительно отдыхаю. Почему вы не даете себе хоть немного свободного времени для того, чтобы побыть наедине с собой или с кем-то другим? Что мешает вам завести дома хотя бы кактус? Вы боитесь ответственности за других? Быть самим собой — это как? Я и так постоянно с собой, и иногда очень от себя устаю, особенно от бесконечного диалога с самим собой. А быть с кем-то — это действительно большая ответственность, и у меня, повторюсь, нет на это времени. В описании вашего портрета я не встретила ни одного упоминания о том, как вы проводите время в компании. У вас нет друзей или близких людей? Ну вот, теперь у меня есть вы и проект, или это у нас тоже работа и не считается? «Павел, скажите честно, вы одинокий человек?» Чугунцов задумался на секунду. На его лице последовательно отразились страх, нерешительность, а потом облегчение от принятого решения. «Да, я одинокий человек. Мне действительно не хватает силы и уверенности в себе для того, чтобы взять ответственность за свои отношения с кем-то другим. И я пытаюсь с этим бороться, но пока получается не очень хорошо. Но я пробую». И поэтому, например, мне так важно встречаться с вами, ребята, и обсуждать наш проект. Потому что в такие моменты я чувствую, что я и мои мысли нужны кому-то, кроме меня. Спасибо, Павел, за вашу откровенность. Можем ли мы сделать вывод, что ваша истинная потребность заключается в том, чтобы найти способ избавиться от внутреннего чувства одиночества? И, возможно, вы хотели бы научиться быть с другими людьми и получать от этого удовольствие? «Да, Анастасия, именно так. Спасибо вам за этот сеанс психотерапии. Я не шучу, искренне благодарю». Никто не улыбнулся и не засмеялся. Все очень серьезно посмотрели друг на друга, как будто почувствовав, что стали в этот момент чуть взрослее. Молчание нарушил Мирон. «Ребята, а можно как-то попроще с этими вашими потребностями разобраться? Без психоанализа и вот этого вашего шаманизма. Я уверен, что есть более простой метод». «Да, Мирон, ты прав». Еще не вышедшая из образа специалиста Настя продолжила учительским тоном. «Можно и проще. Но без опросов и исследований в любом случае не обойтись. Хорошая новость в том, что существуют и простые формы. Я их тоже изучила. В основном все исследователи сходятся на том, что надо искать глубже. Там, где кроется истинная мотивация. Вот, например, клиент сервиса такси. Он же не испытывает потребность в приложении, через которое заказывает машину. Да если подумать, он и в машине-то не очень нуждается. Ему необходимо переместиться максимально быстро и комфортно из пункта А в пункт Б. Вот его истинная потребность. Не такси, не приложение, а доехать. А все, что он использует, это элементы сервиса, которые помогают ему в реализации этой его потребности. Есть простой способ проверить, как отделить инструменты от потребности. Способы закрытия потребности легко можно заменить. А потребность, останется навсегда. Вот, например, можно ли доставить человека из пункта А в пункт Б с помощью других средств? Конечно, да. Он может дойти пешком, доехать на метро, а в будущем, скорее всего, с большим удовольствием телепортируется. Таким образом, мы отказались от идеи использовать такси. Но при этом наша потребность переместиться в пункт Б с максимально доступным уровнем комфорта сохранилась. Применяя этот подход, можно изучить настоящую потребность клиента. Также я узнала, что при проведении исследований не следует предлагать потенциальному клиенту уже придуманную вами идею, потому что он с готовностью с ней согласится или с еще большим удовольствием ее раскритикует, и вы никогда не узнаете, что ему действительно нужно. Есть вообще огромный раздел в маркетинге, который называется Customer Development. Это целая наука о том, как нужно изучать потребности клиента. Можно, например, задать несколько вопросов, которые позволят определить, какой новый продукт или услуга могут заинтересовать целевую аудиторию. Первый. С какими проблемами, которые не решены на рынке, они сталкиваются? Второй. Если бы существовал идеальный продукт, который решает их проблему, как он должен выглядеть? Третий. Какие дополнительные функции или услуги были бы полезны для них в новом продукте? Четвертый. Сколько они готовы заплатить за продукт, который решит их проблему? И пятый. Какую информацию им важно знать перед покупкой нового продукта? Думаю, что задав эти 5 вопросов нашим портретам, мы сможем выявить их истинные потребности и найти что-то общее между ними. Судя по всему, это и будет нашей областью поиска продукта, завершила она свою короткую лекцию. Настя, я не знал, что ты такая умная и так хорошо во всем разбираешься. Мне кажется, нам с тобой очень повезло, высказался за всех Егор. Повезло, согласился Павел. Но что мы делаем дальше со всеми этими знаниями? Я считаю, что каждый из нас должен сделать исследование на основе тех вопросов, которые я предложила. Пускай каждый из нас опросит своих знакомых, которые подходят под описание наших портретов. После этого мы проанализируем данные и сможем выявить закономерности. Ничего сложного, я готова взять это на себя, ответила Настя. Хорошо, сделаем так. Срок до конца недели. Настя, выложи в наш чат проекта эти вопросы. Ребята, все данные высылайте Насте. К следующей встрече Настя сделает нам презентацию исследования, и мы перейдем к следующей стадии – разработки продукта. Если будем идти таким темпом, есть шанс успеть. Давайте поднажмем, я в нас верю. Вы – крутая команда, – ободряюще заключил Павел. Раскомандовался тут. Шучу, шучу. Мы тебя не подведем, наш лидер, все сделаем, – шутливо заметила Настя и с нескрываемой симпатией посмотрела на Пашу. Опять вы тут своими стартапами занимаетесь. Шли бы домой, уроки делали. Или в кино. Или куда вы там сейчас ходите?» Из коридора послышался голос Антонова в сопровождении звука бренчащих ключей. «Николай Михайлович, а как нам тогда на кино зарабатывать? Подскажете, может?» — спросила Вика. «Может, и подскажу. Но не сейчас», — загадочно сообщил проректор по административно-хозяйственной работе и сурово добавил. «А сейчас попрошу освободить помещение. Нам нужно ставить здание на охрану». В чате. Настя Забик. «Всем привет. Я поработала с остальными портретами, и вот что получилось. Мирон. Лол. Мирон. Жду инфо про себя. Егор. Да про тебя уже всем все понятно. Настя Забик. Портрет Мирон, в скобках, лоботряс. Вопрос. С какими проблемами, которые не решены на рынке, вы сталкиваетесь? Ответ. Мне кажется, для молодых ребят, которые проживают до сих пор одни, никто не придумал сервис. Вот бы кто-нибудь помогал по дому, как мама раньше, чтоб будили меня вовремя, убирали в доме, готовили, только я пока не готов к тому, чтобы съезжаться с девушкой. Вопрос. Если бы существовал идеальный продукт, который решает вашу проблему, как он должен выглядеть? Ответ. Мне кажется, что для таких людей, как я, должен существовать сервис «Армянская бабушка онлайн». Вопрос. Какие дополнительные функции или услуги были бы полезны для вас в новом продукте? Ответ. Чтобы были функции «убрать в доме», «приготовить еду», «сходить за продуктами», «разбудить в универ». Вопрос. Сколько вы готовы заплатить за продукт, который решает вашу проблему? Ответ. 5000 рублей в месяц потяну. Вопрос. Какую информацию вам важно знать перед покупкой нового продукта? Ответ. Чтобы было все надежно и без напряга, чтобы я мог жить как раньше, но при этом в комфорте. Настя Забик. Все записано со слов Мирона. Есть пруф. Егор. Под столом. Армянская бабушка. Мирон. Ничего смешного, крутой был бы сервис. Паша Чугун. Настя, спасибо, очень круто. Ждем другие портреты. Вика. Настя, ты крутая. Настя Забик. Ребята, спасибо, идем дальше. Настя Забик. Портрет Сергей Васильевич. Вопрос. С какими проблемами, которые не решены на рынке, вы сталкиваетесь? Ответ. Многим людям нужна помощь по дому, и не всегда что-то серьезное. Иногда нужно просто гвоздь вбить в стену. Не будешь же целую строительную бригаду вызывать. И хочется, чтобы такой человек всегда был под рукой. Это я не про себя говорю, я-то как раз по дому умею. Я про одиноких бабушек, например, которые у нас в доме живут. Вот я хожу, помогаю им, а заодно общаюсь. У них ведь огромный жизненный опыт. Получается такой обмен. Для них помощь, для меня общение. Ну и небольшие деньги к зарплате тоже, конечно. Вопрос. Если бы существовал идеальный продукт, который решает вашу проблему, как он должен выглядеть? Ответ. Нужно придумать что-то такое, чтобы даже условная бабушка могла легко обратиться за помощью по дому, и чтобы был, например, список людей, живущих в доме или соседнем дворе, которые могут и хотят помогать, и чтобы было все как-то организовано, чтобы никто ничего не потерял и все работало как часы. Люблю точность и порядок. Вопрос. Какие дополнительные функции или услуги были бы полезны для вас в новом продукте? Ответ. Ну, какой-то, видимо, сервис, чтобы люди могли связаться друг с другом. Типа социальные сети, но чтобы без всего лишнего. Может быть, как домовой чат, но не для того, чтобы ругаться, а наоборот, помогать друг другу. И главное, надо сделать так, чтобы даже человек без смартфона и компьютера мог всем этим воспользоваться. Я бы, например, искал кого-нибудь, с кем можно партию в шахматы сыграть, или книгу обсудить, или даже собраться и махнуть в поход вместе на выходные. Вопрос. Сколько вы готовы заплатить за продукт, который решает вашу проблему? Ответ. Здесь я, наоборот, готов быть исполнителем, но считаю, что если будет существовать услуга помощи по дому, она будет стоить в 2-3 раза дешевле, чем на рынке. Или иногда вообще бесплатно, потому что это соседская услуга. Все живут рядом и иногда могут договориться, что кто-то делает что-то одно соседу, а тот взамен отплатит другой услугой. Вопрос. Какую информацию вам важно знать перед покупкой нового продукта? Ответ. Важно, чтобы все было безопасно и прозрачно, чтобы не возникали конфликты. И еще очень важно, чтобы кто-то за этим следил, чтобы не было мошенничества. Бабушки, например, очень доверчивые. Настя Забик. Егор, отдельно хочу сказать, что твой папа очень хороший и интересный человек. Мы с ним проболтали 2 часа. Я узнала столько всего нового. Егор. Настя, спасибо, он тоже хорошо о тебе отзывался. Вика. Слушайте, мне кажется, у нас мэтч какой-то получается. Настя, сейчас же будет портрет «Любимая бабушка». Что, если объединить потребности этих 2 портретов? Паша Чугун. Ребята, не забегайте вперед, сравнение потребностей у нас еще впереди. Мирон. Да, товарищ командир. Вика. Я просто предположила, чего вы сразу набросились, я вообще могу молчать. Паша Чугун. Вика, не обижайся, я просто стараюсь следить за тем, чтобы все было по правилам. Настя Забик. Если вы закончили свои драмы, я бы продолжила. Мирон. Жги. Егор. +1. Настя Забик. Портрет «Любимая бабушка». Вопрос. С какими проблемами, которые не решены на рынке, вы сталкиваетесь? Ответ. Иногда очень хочется с кем-то поговорить. Молодые всегда чем-то заняты, куда-то бегут. А другие бабульки не всегда могут собраться в одно и то же время. У кого-то внуки, у кого-то по дому хлопоты, кто-то вообще не ходит, болеет. Вот иногда повезет, на лавочке встретимся, если тепло. Поговорим по душам, уже легче. Да и с молодыми хочется тоже общаться. Жизнь стала во какая. Как в фантастических фильмах раньше показывали. Звонят все по видео, роботы по улицам ходят. Вот бы кто объяснял это нам, отстающим. Ну а мы могли бы тоже делиться своим опытом. Все-таки пожили. Ну и еще. Людям моего возраста обычно не все легко по дому делать. Вот бы были какие-то надежные люди, чтобы можно было обратиться и не обманули. Нам много ведь не надо. Гвоздь стенку вбить, да старый диван вынести. Вопрос. Если бы существовал идеальный продукт, который решает вашу проблему, как он должен выглядеть? Ответ. Что-то такое понятное, простое. Как раньше. Идешь по улице, объявление написано. Прочитала, все понятно. Я ведь только недавно научилась по кнопочному сотовому звонить. А меня внучка уже заставляет в этих ваших чатах сидеть. Говорит, я тебе куда буду фото правнуков посылать? Ну, я учусь, учусь. Вот бы кто еще помогал это все осваивать, было бы здорово. Вопрос. Какие дополнительные функции или услуги были бы полезны для вас в новом продукте? Ответ. Чтобы можно было общаться, обратиться за помощью и чему-то новому научиться. А если можно будет, то и кому-то помочь благодаря этой вашей штуке. Я ведь тоже еще не на свалке пока. Я могу по дому помогать, готовить, за детьми ухаживать. Вопрос. Сколько вы готовы заплатить за продукт, который решает вашу проблему? Ответ. Пенсия у меня небольшая, но есть и накопление. Куда мне тратить-то? Если по дому помочь, я готова, конечно, что-то заплатить. Но не как коммерческую фирму. Так ведь можно и без еды остаться. Вопрос. Какую информацию вам важно знать перед покупкой нового продукта? Ответ. Мне важно, чтобы меня никто не обманул. Ведь сейчас так много всяких мошенников развелось. И все хотят пожилых обмануть. Каждый день по телевизору рассказывают, не разговаривайте с незнакомым по телефону. Вот если это знакомый человек, сосед, например, это другое дело. Настя Забик. Вика, я тебе тоже хотела сказать, твоя бабушка очень добрый, душевный и мудрый человек. Самая настоящая бабушка. Егор. Мирон, армянская. Мирон. Лол еще. Паша Чугун. Вика, теперь уже и мне кажется, что у нас есть совпадение. Уже не одно. Настя Забик. Ребята, я еще хотела сказать, что я нереально кайфанула от этой работы. Как будто решаешь крутой квест. Задаешь правильные вопросы, пытаешься понять, что тебе хочет сказать собеседник, и сразу прикидываешь, как это можно использовать для будущего продукта. Паша Чугун. Настя, не спеши. Паша Чугун. Давайте встретимся завтра в универе после пар. Попробуем понять, что объединяет потребности целевых аудиторий. Вика. Буду. Мирон. Yes. Егор. Я посмотрю. Надо тренировку будет тогда задвинуть. Но я попробую отпроситься. Настя Забик. Конечно, я буду. Паша Чугун. Тогда всем до завтра. Паша Чугун. Вика, мы можем тебя попросить о том, чтобы ты вела записи нашей встречи. Вика. Да я уже поняла, что, видимо, буду нашей летописчицей. Потом продам мемуары задорого, разбогатею. Мирон. А что, вы знаете, сколько стоили мемуары Стива Джобса? Егор. Мирон. Рука-лицо. Стив Джобс не оставил мемуаров. Мирон. Ну, в общем, вы поняли. Егор. Я уже сказал, мы все поняли. Егор. Не обижайся, друг, мы шутим. Мы тебя любим такой, какой ты есть.